Глава 13. Почему-то с самого утра, после того, как мне доставили этот букет, мне неспокойно. Я уверена, что это подарок не от Павла. Вот уверена. Поэтому, когда я пишу ему и отвечаю на его звонок, сознательно обхожу тему цветов, и он обходит. А ведь наверняка бы спросил, понравился ли мне сюрприз. И я бы ответила, понравился, потому что это правда. Красивые цветы. Я очень люблю розы, именно белые. В них есть какая-то нежность, невинность, что ли, и в то же время неприступность. Это мой цветок. Интуитивно Лев на первом свидании подарил мне именно белую розу, хотя я не говорила ему, что люблю их. Я тогда спросила, почему? Ответил, что когда увидел ее в цветочной лавке, сразу подумал обо мне. Это было приятно. Приятно, что меня ассоциируют с моим любимым цветком. Мой свадебный букет был из белых роз, и у малышки Маруськи тоже были белые розы. И даже Стася взяла приготовленный для нее венок из белых розочек. И когда я навещаю могилу Льва, то всегда приношу белые розы. Это были наши цветы. Этот букет, словно привет из прошлого, подарок любимого мужа. Поэтому мне еще тревожнее, когда я размышляю, кто именно мог прислать мне цветы. И в мыслях возникает только один возможный кандидат. Но это настолько невероятно, с чего бы начальнику Павла отправлять мне букет? Что все это значит? Не могу разобраться. А когда я не могу с чем-то разобраться, то становлюсь очень беспокойной. Вот очень. Мое беспокойство со мной все утро. Я даже не могу работать, заставляя себя. Мне прислали новый детский мультик, и я час мучаюсь переводом простейшей песенки. Герои поют по-английски, что они играют на пианино, а в русском тексте у меня никак не получается уложиться в музыкальный размер. Я слушаю песенку снова и снова и снова, и неожиданно слышу, как Алёнушка, проснувшись, начинает гулить и смеяться. Ей явно нравится эта песенка. Подхожу к кроватке, улыбаясь ей. «Что, моя сладуля, проснулась? Моя куколка сладкая». Она улыбается мне, открывая розовые дёсенки, я умиляюсь. Какое же чудо, что у меня есть Алёшка. Беру ее на руки и возвращаюсь к компьютеру. Снова слушаю песенку и смех моей крошечки, и слова сами приходят на ум. Записываю текст, перевожу еще несколько реплик и заканчиваю. Нужно заниматься с малышкой. Мы с ней играем, делаем небольшую зарядку. Потом я оставляю ее на развивающем коврике на полу и иду на кухню. Мне нужно быстро что-то приготовить Маруське, сделать бутылочку для Алёнки. Через час нам надо на прогулку. Мы выходим, и я понимаю, что уже интуитивно ищу во дворе знакомый автомобиль — белый внедорожник Романа. Что-то подсказывает мне, что сегодня он точно должен появиться. Но машины нет, и Павла нет. Но его и не должно быть. Он звонил, сказал, что шеф завалил работой. Завалил, значит, ну что ж. Здравствуйте, Ася. Вижу его издалека. Идет к нам довольно быстрым шагом. Одет уже не как пижон. Вернее, как пижон, но такой, который все-таки понимает, не май месяц. Только вот шапку надеть не удосужился. Возможно, просто там нечему мерзнуть. Ах-ах, Анастасия Львовна, вы язва. Именно. «С некоторыми товарищами можно только так, язвой. Интересно, что же он мне скажет? Зачем весь этот цирк с конями? Ведь не просто так же за мои красивые глаза он мне розы прислал. Уверяет, что именно за красивые. Хм. Я как Станиславский. Не верю. Да, я скорее красивая, чем некрасивая, и иногда мне даже удается подчеркнуть мою природную привлекательность. Но не в этой жизни. То есть не сейчас». Не тогда, когда у меня маленький ребенок и ворох проблем. Хотя Павел же меня разглядел. Почему я верю в симпатию Павла и не верю в симпатию его начальника? Только лишь потому, что этот мужчина явно стоит на порядок дороже Павла. Ну, в том смысле, что Павел — наемный рабочий, а Роман явно бизнесмен, довольно приличного уровня. В глубине парка есть кафе. Серьезно? Приглашает меня в кафе? Хорошо, почему бы и нет? Может быть, он там скажет, чего ему от меня надо. Все не могу отделаться от мысли, что эта встреча неспроста. Правда, очень страшно думать, зачем именно я понадобилась этому мужчине. В голове только одна идея, и она пугает просто до чертиков. Геннадий снова проиграл. Проиграл много. Сам ничего выплатить не может, возможно, вообще сбежал. Его не видно, и даже те 10 тысяч, которые он потребовал, больше не просит. Я знаю, что проиграть он мог много. На самом деле много. Только сейчас начинаю осознавать, что нужно было раньше избавляться от любой связи с ним и разводиться быстрее. Правда, что-то мне подсказывает, что от возможных кредиторов это не спасет. Если люди захотят выбить деньги и начнут прессовать меня, то... Господи, почему еще и это на мою голову? За что? Зачем? С другой стороны, как же не похож привлекательный, дорогой во всех отношениях мужчина Роман на банального коллектора или игрока? И как же мне хочется обмануться на его счет? Пусть реально будет правдой то, что я ему понравилась. Могу же я понравиться мужчине? Павлу же понравилось? Или Павел тоже подставное лицо? Не похоже. Хотя я ведь так плохо разбираюсь в людях. Мне повезло один раз с Лёвой. Больше, наверное, таких везений в моей жизни не будет. И все-таки мне нужно как можно скорее решить вопрос с разводом. Завтра же подам заявление. Нет, сегодня. Роман что-то говорит, кажется, о погоде. Мы довольно быстро идем по аллее к небольшому зданию кофейни. Давайте лучше я. Роман открывает дверь и аккуратно завозит коляску с Аленкой в помещение. В кафе все очень просто, без изысков, но я знаю, что кофе тут приличный. Роман хочет побаловать меня десертом, но я упорно отказываюсь, а он все равно угощает. Ну что ж, ладно. Чувствую, как краснею против воли, пытаясь себя убедить, что это от того, что мы зашли с мороза в теплое помещение. Внимательно смотрю на Романа. Он нервничает. Мне не кажется. Словно прячется за стаканчиком кофе. Я все-таки пробую меренговый рулет. Вкусно, но слишком сладко для меня. Чересчур. Ася, у меня к вам есть одно предложение. Я вас слушаю. Вот оно сейчас начнется. Сейчас он скажет, что Гена задолжал крупную сумму, и расплачиваться придется мне. Но то, что говорит Роман, меня просто вводит в ступор. Я хочу купить вашего ребенка.